Я сегодня прилетел на Гавайи и нашел Лаану у нее дома. Мы уже больше часа были вместе, и я успел рассказать ей многое о том, что произошло с тех пор, как мы виделись последний раз. А сейчас она сказала: «Понимаю. Но почему Рэйвен назвала тебя Уэбли Олденом?» Она так сказала после того, как я объявил, что у меня амнезия, помнишь? Еще я сказал ей, что я либо Шел Скотт, либо Уэбли Олден. Она уже представилась мне как Луана, и предполагалось, что она знает, кто я такой. А не сказала она мне, что я Шел Скотт, потому что я таковым и являлся. Ее черные брови слегка нахмурились. — Послушай, — сказал я, — я тогда совсем спятил. И Рэйвен не нужно было, чтобы я пришел в себя. Например, если бы я попал в руки полиции и сказал, я Шелдон Скотт, и у меня не все в порядке с головой, они очень скоро узнали бы, что я говорю правду. А может быть, позаботились и о каком-нибудь докторе для меня. С другой стороны, если я попадаю в лапы закона и утверждаю только то, что ничего не помню, кроме того, что я Уэбли Олден, на меня, скорее всего, напялили бы смирительную рубашку и навеки затолкали в сумасшедший дом. Это меня утихомирило бы, а с точки зрения Рэйвен, все, что могло меня утихомирить, годилось. Все, что могло помешать мне узнать правду или открыть ее заново, правду о ней и ее приятелях, годилось. Луана улыбнулась. Ну что ж, это сработало. Да, но сработало так, что подтвердило все остальное. Как только я вычислил, что заговор организовали Рэйвен и Орландо, мне осталось только восстановить весь ход событий, в том числе и понять поведение Рэйвен в пиле, и сложить 2 и 2. Бандиты, которые напали на меня возле клуба «Паризьен» и утащили фото с негатива Уэба, еще 2 мордоворотов, пытавшихся заполучить посланные по почте кинопленки, а Рэйвен знала, что они были отправлены, ну и так далее, по порядку. И в каждом эпизоде причастными оказались либо Рэйвен, либо Орландо, либо они, но не Луана. И больше ничем не объяснить ход событий. А что стало с этим фотопортретом Рэйвен? — спросила Луана. — О, он все еще у меня. Своего рода сувенир, — улыбнулся я. Я, возможно, повешу его в спальне. Ее глаза вспыхнули. — Лучше тебе этого не делать. Я засмеялся и сказал: — Знаешь, это фото с самого начала не давало мне покоя. Я никак не мог сообразить, почему Уэб в свою первую брачную ночь занимался тем, что фотографировал свою жену, вместо того, чтобы... Это было странно, даже несколько извращенно. И сколько я не пытался это понять, так и не сумел. Но все обрело смысл, когда я стал рассматривать ночь 14 августа не как обычную брачную ночь, а как часть преступного плана, задуманного новобрачной. Конечно же, это была затея Рэйвен. Она во всем призналась полиции, а уж они и мне рассказали. Луана странно посмотрела на меня, словно собираясь сказать что-то, но промолчала. Я продолжал. В тот вечер Уэбу хотелось как можно быстрее уединиться с новобрачной. Но Рэйвен уединяться не хотела. Это не вписывалось в план, который они на вечер разработали для Уэба. Словом, притворившись, что она стесняется, а это чувство она ощутила последний раз в 11 лет, Рэйвен предложила своего рода фотографическую интерлюдию, своего рода разминку, прелюдию к более волнующему приключению. А цель у нее была одна — занять Уэба до тех пор, пока Орландо не прокрадется в дом и не застрелит его. Это было изощренное коварство. И вообще, как подумаешь обо всем этом, получается, что о более коварном убийстве мне и слышать не приходилось. Ну, а если бы этот ход не удался, наша маленькая умненькая девочка, несомненно, придумала бы что-нибудь еще. Но Уэб клюнул на эту удочку, хотя, наверное, полагал, что это не совсем по правилам игры. Дополнительно страхуясь от всяких случайностей, Рэйвен добилась того, что ни в одном кадре не было видно ее лица. Хотя они, естественно, не собирались оставлять отснятые кадры в аппарате. Предосторожность, которая не вполне удалась. Все шло по их плану до мелочей. И все у них получилось бы, если бы я приехал к Уэбу на 5 минут позже. Мы вошли в ресторан Дона Бичкамера Бора-Бора и устроились в Деггер-баре. Луана заказала цветок вишни, а я после небольшого раздумья — пука-пука. Луана рассказала мне о том, что она делала в ту ночь, когда у меня отшибла память. Учитывая пикантность ситуации, она была уверена, что мы оба не хотели быть узнанными, подвергаться допросам в полиции. Поэтому, естественно, ошеломленная моей глупостью или неуклюжестью, когда я вылетел из домика на дереве, она собрала, что подвернулось под руку из моих вещей, и поспешила прочь. Она искоса посмотрела на меня, пригубила свой коктейль и сказала: «Я пошла домой, надеясь, что ты позвонишь». Но ни с кем другим я говорить не хотела. На другой день я заметила, что за моим домом наблюдает 2 мужчин. При виде их я испугалась, вспомнила, что ты рассказывал мне о гангстерах, которые охотятся за тобой.